Неответственные может пилить и артель «Красный Мозыренин», думалось мне, когда после экскурсии по центру Праги, очень красивой, но очень душной под палящим июльским солнцем, деревья в районе старого места в дефиците, меня провели в прохладный цех одной из фабрик объединения «Тесла», где производились платы для телевизоров. Что впечатлило, уже тогда в бытовой технике вовсю использовались транзисторы, лампы ставились в строчной развертке, на выходе звукового канала, в общем, где требовалась повышенная мощность. В СССР линейка УТ, унифицированных лампово-транзисторных черно-белых телевизоров, появилась намного позже, а местные инженеры мне взахлеб рассказывали, что готовится к эпохе цветного телевидения и только на полупроводниках, исключая кинескоп. Вот так, в военной технике СССР до сих пор главенствующее место занимали лампы, специальные, часто с металлической колбой и знаком ВП военной приемки. Отсюда лишние килограммы оборудования, выброшенного перед стартом моего «Востока» из-за избыточного веса спускаемого аппарата. Чехословаки, в данном случае конкретно, чехи, заявляли о готовности немедленно установить новые линии для производства любых электронных схем. Что важно, в стране производились все комплектующие, включая лампы и полупроводники. Сопровождавший меня представитель ЦК КПЧ волновался только об одном: как Советский Союз будет рассчитываться своей продукцией, энергоресурсами или примет изделия Теслы в качестве безвозмездной братской помощи, чего им очень не хотелось бы. Те же вопросы, а что взамен, звучали на чешской избраевке. Один из самых передовых довоенных заводов, исправно снабжавший рейх стрелковым оружием, обладал неплохим парком металлообрабатывающего оборудования. Платите, и мы вам выточим все что угодно с максимально возможной в эту эпоху точностью. Я мотал на ус. Разумеется, провели встречу с общественностью, первому космонавту Земли аплодировали, но далеко не так, как на родине, где мое появление вызывало экстаз. Дома я радовался не столько за себя, мне утомительно, сколько за взрыв народного энтузиазма благодаря космонавтике. В ГДР, несмотря на такую же солнечную погоду, мне все показалось более мрачным. В Берлине в качестве главной достопримечательности продемонстрировали стену на границе с западной частью города, увенчанную спиралями Бруна и постоянно патрулируемую полицией. Понятно, что некоторая изоляция социалистического мира и капиталистического неизбежна, но визуальное воплощение разграничения ничуть не радовало. Затем поехали в Дрезден на предприятие ВВБ, будущий Роботрон. Город не избавился до конца от кошмарных следов февральской бомбардировки 45 года, когда западные союзники сбросили феноменальное количество авиабомб, эквивалентное действию тактической ядерной бомбы. Уцелели в той или иной мере все крупнейшие здания центра, включая Королевский дворец, но они были черными. Я подошел и колупнул каменную кладку собора, изумительной красоты во внутреннем убранстве. Снаружи камни, оказывается, на миллиметр или два почернели от высокой температуры и выглядели закопченными. Заплаты от реставрационных работ имели совершенно иной цвет. Я не был в Дрездене начала третьего тысячелетия, не знаю, насколько его оккультурили потом. Вообще, Восточная Германия напоминала киношного старопруссского солдата, затянутого в узкий мундир и застегнутого на все пуговицы. Очень много полиции или людей в униформе, наверняка штатских профессий. Все четко по команде. На вопрос о размещении на ВВБ наших заказов никто даже не заикнулся о вознаграждении. Прикажут, явали зергут, выполним. По возвращении в Москву едва успел забежать домой и отдать подарки и сразу, не отпуская водителя, помчался во Внуково на спецрейс в Казахстан. Ожидался запуск корабля «Восток» снова с Николаевыми по программе, прямо нацеленной на Луну. Через виток должен был стартовать беспилотный спутник «Мишень». Николаеву поручалось сближение со спутником на дистанцию 30-40 метров. А еще я настоял на испытании в реальном космическом вакууме скафандра нового типа, потому что со старыми, вроде использованного мной, творилась ерунда. В теории герметичный и призванный спасти пилота корабля при разгерметизации спускаемого аппарата, он давал течь во время тестов в гидроневесомости. Вообще, за год и 4 месяца после моего полета многое было сделано, но далеко не все грехи оборудования первого корабля устранялись вовремя. Система очистки воздуха как-то заработала, а терморегуляция барахлила, теперь не переохлаждала, а жарила космонавта. Еще хуже дело обстояло с микроном, комплексом контроля физиологических функций пилота после катапультирования и до приземления. Этот прибор вообще ни разу не заработал нормально, только лишний вес и лишний объем в специальном кармане скафандра. Не знаю, зачем Королев согласился его оставить Николаеву. Быть может, чтобы ткнуть в нос разработчикам, ваша поделка хуже, чем у Кружка умелые руки. Я сопровождал Андрияна Николаева в автобусе вместе с дублерами и основной свитой. Он, мужик оптимистичный и веселый, сидел с мрачной миной на лице. «Ты чего?» – спросил его. «Если этот полет провалится, пусть без какой-либо моей вины, чисто техника подведет, меня больше не пустит», – скажут, «Гореносец». Королев с Каманиным такие же суеверные, как и остальные. «А ты повторяй за мной. Пописать на колесо, спеть «Отпусти тормоза», крикнуть «Поехали!» Захватишь вверх мое везение». Он пытался улыбнуться, но напряжение его не отпустило. Когда лифт увез его к верхушке ракеты, и мы с Королевым шли в бункер от стартового стола, я достал из папки и показал главному транзисторный приемник Тесла, чешскую копию японца конца 50-х годов. Сергей Павлович, в глухую невыездной, подобных игрушек, оказывается, не видел. Я включил приемник, поймал местную радиостанцию на средних волнах. Это чехи сделали, иди ты. Бегу, Сергей Павлович. Смотрите, транзисторный, ни одной лампы. Почему у нас полупроводники внедряются столь медленно? Надежность, пробормотал Королев, лаская пальцами пластмассовую игрушку размером в две ладони. Так надежность проверяется. Часы наработки до отказа, вибростенд, температуры. Ох, кого я учу, простите. Подари, не могу. Уже жене подарил и взял обратно взаймы, вам показать. Из следующей загранки привезу, обещаю. Килдышу показал, не успел. Наша ЭВМ-стрела сплошь на лампах, полупроводниковые в ней только диоды. В ЧССР видел машину ИБМ, она гораздо компактнее стрелы. Каждый транзистор выдерживает неизмеримо большее количество циклов открыт-заперт, лампы со временем теряют эмиссию. Королев покачал головой, неизбежно, с ракетами мы их опережаем, потому что все бросили в ракеты, а остальное, украдем как F1 или купим как это, я забрал приемник от греха подальше. Чехи вон уже в полный рост транзисторы ставят в бытовую электронику. Сергей Павлович, невозможно только на свои силы ориентироваться. Мы им социализм подарили, пусть благодарят. Отблагодарят пражской весной 68-го, но Королев, видимо, не доживет. Военные не согласятся. Утечка секретов, американцы используют нам во вред. Ну, сам знаешь, я не сдавался. Значит, нужно заказы размещать с умом. Та же вычислительная машина, пусть делают отдельные блоки, соберем воедино в Москве. И программное обеспечение пусть математики Келдыша лепит, чтоб американцы до старости не расшифровали. Нет, не до старости, до потери актуальности. Так мы спорили еще полчаса, пока не прошло сообщение, что люк космического корабля задраен, датчики показали норму. Королев спустился в бункер и отобрал микрофон у Каманина, намереваясь развлекать Николаева разговорами. Нервозность космонавта главный тоже заметил. Андриян, как оказалось, нервничал не зря. На первом же витке доложил о нормальном самочувствии, и Королев велел начать эксперимент со скафандром. «Понимаю главного, если бы случилось что-то нештатное, сразу прерывал бы задание и после прохождения Африки включать бду на спуск. Случилось. Я предупреждал, пометуя первый выход Леонова в космос в прошлой жизни, оттого и упрашивал сначала размяться, не выходя из корабля. Николаев отстегнулся, поплавал в невесомости пару сантиметров туда-обратно, в кабине так же тесно, как и в моем полете, потом открыл клапан, стравливая воздух. Он выходил медленно, но когда закончился, стряслась беда. На земле столь глубокий вакуум не создашь, скафандр раздуло, конечности перестали гнуться. Андриян застрял между креслом и приборами. Команда с земли закрыть клапан и восстановить давление не прошла, сам космонавт дотянуться до тумблера не мог. Сесть в кресло, тоже, оно элементарно узкое для надувшейся изнутри задницы и спинки скафандра. Восток ушел из зоны радиосвязи. Я представил состояние Андрияна, похороненного заживо и неподвижного, только пальцы на ногах и руках да голова шевелятся, в наушниках тишина, самому стало неуютно. Это куда круче испытания в сурдокамере. Королев, бледный и с каплями пота на лбу, начал собирать предложение, что делать. «Когда вернемся в зону радиосвязи, попробуем дать воздух в кабину», — предложил Каманин. «Клапан маленький, сразу все наружу не улетучится. Хотя бы 5-10% земного давления, у Николаева появится подвижность, он сам закроет клапан». Мы вздохнули с облегчением, Услышав голос Андрияна, космонавт был в сознании и в адеквате. В кабину хлынул воздух из баллонов, растрачивая драгоценный запас на 10 суток. Он доложил, что руки обрели подвижность, но поскольку распертый воздухом скафандр не позволяет двигаться телу, до тумблеров не достать. Твою мать, у Леонова в моей реальности все эти неприятности случились в открытом космосе. Благодаря второму космонавту он вернулся в корабль, и вдвоем они справились с ситуацией. Ну почему не я, обремененный послезнанием, ни другие, готовившие экспедицию, не продумали последствия? Распускаю шнуровку, стравливаю воздух из скафандра. Если не получится, передайте Вале, что люблю ее. Валя – это его невеста, отчисленная из отряда космонавтов после распуска женской группы. Несколько минут прошли в тревожном ожидании. Королев не выдержал первым, я видел, он на грани срыва, и взялся за микрофон. Сокол, Сокол. Потом плюнул на конспирацию и, срывая голос, закричал: «Андриян Григорьевич!» В ответ доносился только треск, единственный звук в помещении. Казалось, никто из присутствующих даже не дышал. Потом мы услышали: «Я, Сокол, клапан закрыт, давление восстанавливается, воздуха витков на 30 хватит, продолжаю полет». Мы кинулись обниматься, и хоть сами лично не рисковали ни жизнью, ни здоровьем, Каманин выдохнул: «Посидишь тут с вами», и все согласились. Как Николаев умудрился контролировать давление одними только пальцами на шнуровке, к тому же в распертых воздухом перчатках, уму непостижимо. Как не потерял сознание, очутившись в атмосфере как в нескольких километрах над уровнем моря. Очень хотел жить и очень надеялся снова обнять свою Валю. Из запланированных экспериментов провел сближение со спутником. В отличие от моего Востока, где двигатель стоял одноразовый и использовался только в качестве тормозного, в этой версии он перезапускался несколько раз. Николаев засек направление на спутник, сориентировал вручную корабль и поплыл ему навстречу, а затем совершил еще один маневр, отвернув, тем самым предотвратил столкновение. Через годы, когда околоземное пространство будет замусорено больше, чем метро в Нью-Йорке, уклонение от летящего объекта станет делом обычным. Пока же данная эволюция выполнялась в первый раз, и я знал, как Келдыш продаст наш эксперимент военным. Мы отрепетировали сближение с иностранным спутником-шпионом с целью его расстрела и уничтожения. Мы – добрые, а, как известно, добро должно быть с кулаками, или с боевым лазером. Приземление Николаева в Северном Казахстане вышло курьезным. Его встречали с бригадой медиков, опасаясь за здоровье по случаю травм от перепада давления. Купол парашюта космонавта засекли с самолета в воздухе. Врач немедленно нацепил парашют и прыгнул следом, но неудачно. В итоге до прибытия основной команды спасателей Андриян оказывал помощь медику, а не наоборот. В Москву мы летели вместе, он, то ли в шутку, то ли всерьез, говорил, что выполнил все мои наставления, лишь отпусти тормоза не спел, не зная слов, поэтому повезло наполовину. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Группа «Земляне» споет эту песню много позже, и ее будут слушать на Байконуре перед стартом. Без вопросов, она точнее соответствует случаю. Андриян проявил куда больше отваги и находчивости, чем мне пришлось, но по уровню славы не догонит, что несправедливо. Я, первый, а о критической ситуации на борту газеты не напишут. Выполнена программа научных экспериментов. Корабль приземлился в заданном районе. Самочувствие космонавта хорошее. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Это сообщение ТАСС универсально и для этого, и предшествующего, и последующего полетов. Меняются только номера Востока и фамилии пилотов. Советский народ не принято нагружать подробностями. Во Внуково меня встретил персональный шофер, выделенный с машиной по штату координатору СГК, как и кабинет в институте Келдыша, чтоб всегда был у академика под рукой. Мой водитель, аттестованный сотрудник 9-го управления КГБ, въезжая на Ленинский проспект, аккуратно завел разговор: «В ваше отсутствие наружка обнаружила контакты вашей супруги с молодым мужчиной. К сожалению, наш сотрудник не имел возможности его отследить, личность устанавливается. Мы готовы пресечь любые попытки давления на вашу семью со стороны иностранных разведок. Простите, но фотографии могут быть для вас неприятными. словно кипятком ошпарила. Не может быть. Алла, мать моих детей, самая преданная супруга в мире. Самые преданные и есть самые предающие. Офицер протянул мне конверт с штемпелем «СОВ», секретно. Я вскрыл его и вгляделся в импозантного молодого мужика, полноватого, тискающего Аллу безо всякого стеснения в центре города. Успокоил бы Биста. Дома не удержался и разыграл сцену ревности. Благоверная держалась как партизан на допросе, возмущалась самой возможностью подозрения в супружеской измене, ахнула, узнав о фотосессии КГБ, увидев себя в объятиях брата, а он в прошлом году поступил в Плехановку, сначала пыталась запустить в мужа тарелкой, но пожалела, только-только привез сервиз из ЧССР, потом засмеялась. Вот, вышла замуж за космонавта, так и налево нельзя, КГБ сфотографирует. Никакой личной жизни, а личная жизнь с мужем, запросто, только обожди вечера, уложим детей. В прошлой жизни смотрел фильм «Всемирная история», где французский монарх Людовик какой-то там часто восклицал: «Хорошо быть королем». Я точно так же могу сказать: «Хорошо быть Юрием Гагариным», даже если я, на самом деле не он. Глава 4.4. В ЦК КПСС и в Политбюро, тогда оно называлось Президиумом, после смещения Хрущева возникли две фракции. Состав Центрального комитета был избран на Хи-съезде, депутаты, люди дисциплинированные и ответственные, единогласно проголосовали бы за любой список, подготовленный на Старой площади, естественно, тщательно выверенный Никитой Сергеевичем. Именно его доверенные люди и устроили переворот, отправив в отставку. Он потерял премьерский пост и место в президиуме, но по-прежнему входил в число членов Центрального комитета, его мог изгнать оттуда только съезд, а грешить нарушением устава КПСС столь нагло Шелепин не желал. Написать заявление «прошу освободить меня от обязанностей члена ЦК экскормчий» отказался наотрез. Конечно, оставался путь возбудить в отношении него уголовное дело и арестовать, а уж поводов превышения власти в ущерб СССР накопилось предостаточно, но комсомольцы во главе с Шелепиным не желали. Идея, пусть генеральный секретарь правит не пожизненно, а два срока по 5 лет, чтоб не возникало ничего похожего на культ Сталина, витала в воздухе, вплоть до закрепления ограничения в уставе. По окончании срока полномочий пусть бывший генсек спокойно отдыхает на пенсии, уступив дорогу если не молодым, то не сильно старым. Я пару раз наталкивался на него, лысого, постаревшего разом лет на 20 после отставки. Это происходило в Сенатском дворце Кремля, куда сопровождал Королева или Келдыша. До собственного визита к Кормилу власти пока не дорос. Угрюмый взгляд Хрущева из-под выцветших бровей напоминал, что бдительность терять нельзя. Факт, что ставленники Никиты Сергеевича ополчились и выступили против него единым фронтом, не исключал возможности, остались и сторонники, пусть затаившиеся, скрытые, из тех, кто вместе с Хрущевым рукоплескал товарищу Сталину, отбивая ладони. Они и составляли тайную фракцию партийной оппозиции, никак пока себя не проявляя, но создавая неприятную вероятность реванша Хруща. Его младшего сына не расстреляли, но влепили пятнаху, надо полагать, без особого шанса скостить хотя бы часть срока. Вряд ли это добавило Хрущеву оснований любить меня и космическое окружение. Он по-прежнему посещал заседания ЦК, не пропустив ни одного, но больше не был вхож в президиум. Наоборот, я составлял компанию сопредседателем Совета главных конструкторов именно на президиуме. Наличие в руководстве СГК сразу двух ракетчиков, в то время как не были представлены авторитеты авиационной, электронной и других высокотехнологичных областей промышленности, заставляло больше давать слово и прислушиваться к Килдышу, как бы надпартийному. Очередной вызов наверх пришелся на сентябрь, мы поднимались по ступеням Сенатского дворца в самом приподнятом настроении, вернувшись с Байконура и проведя несколько дней в ЦУП. Валерий Быковский установил рекорд длительности полета человека, а также испытал стыковочное устройство, соединившись с беспилотным спутником «Космос». Правда, пока без возможности перебраться на него, даже если бы тот аппарат имел обитаемый объем. У нас пока не имелось ни стыковочного узла, позволявшего переход между космическими объектами, ни шлюзовой камеры для выхода человека в открытое пространство. Полет Николаева доказал, насколько оно опасно. В целом, пилотируемая космонавтика развивалась в том же направлении, что и в известной мне истории, но по опережающему графику. Эскизный проект спускаемого аппарата и взлетной ступени лунного корабля уже был утвержден, конструкторы трудились над рабочими чертежами. Заседание, как мы были уведомлены, касалось международной политики и взаимоотношений с союзниками по Варшавскому блоку. Я рассчитывал, что пройдут наши инициативы по размещению на аутсорсе заказов в ГДР, ЧССР и Венгрии, соответственно, имел сводную номенклатуру, что им стоит перепоручить, но не ожидал, насколько далеко решил продвинуться наш МИД. Андрей Громыко прочитал доклад, призвав включить в отряд космонавтов для полетов на корабле-спутнике «Восток» немцев, поляков, болгар, чехов, словаков и румын. «Видите ли, Андрей Андреевич», — возразил ему Келдыш, — «мы осуществляем пока только одиночные полеты, то есть считаете, что привлечение пилотов из дружественных стран приведет к утечке секретов», — уперся Громыко. «Американская пресса не скрывает, что у них на подходе программа «Джемини», превосходящая технически нашу программу «Восток». Утечки чего именно вы опасаетесь? Самого главного секрета. Космонавт «Востока» приземляется на парашюте отдельно от корабля, в то же время как астронавты на «Меркурии» приводняются внутри спускаемого аппарата. Коль наш корабль не обеспечивает полет пилота до самого окончания миссии, он считается неполноценным. Даже до старта программы «Джемини» мы выглядим технически проигрышно в сравнении с американцами. Келдыш в упор посмотрел на Суслова, руководившего вновь собранным воедино отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС и, так совпало, сидевшего напротив, а затем забил последний гвоздь в инициативу Громыко. «Мы клялись на весь мир, что космонавт не покидает аппарат до Земли. Раскроемся, и позор размоет наш авторитет первопроходцев». Суслов отреагировал моментально. Что же мешает усовершенствовать корабль? Его снимаем с производства в связи с многочисленными недостатками, устраняемыми в следующей модели, «Восход». Аппарат двухместный, поскольку добавлена система мягкой посадки на грунт, нет нужды в катапультируемом кресле, и в том же объеме уместится двое. Как вы знаете, вся советская программа пилотируемых полетов ориентирована на экспедицию к Луне. «Восход» именно на нее рассчитан. Но поскольку предстоит несколько стартов корабля на околоземную орбиту, не вижу ничего невозможного в участии иностранных граждан из дружественных стран. Какая разница? «Восток, восход», — возмутился Громыко. «Мстислав Всеволодович у нас академик-математик, поэтому любит точность до последней цифры после запятой», — успокоительно бросил Шелепин. «Значит, при планировании полетов двухместного корабля необходимо предусмотреть возможность приглашения наших коллег, а значит, по одному из каждой страны и по одному дублеру имеет смысл набирать в отряд космонавтов уже сейчас. Год подготовки. Так, в начале 63-го года намечен первый беспилотный старт «Восхода», пообещал Келдыш. Потом с советским экипажем, то есть через год к сентябрю, начал Громыко, но его перебил Малиновский. В сентябре откроем первое в мире космическое такси. О, я прекрасно понимал министра обороны. В генштабе постоянно происходит брожение, что упорно лунную программу уменьшает количество пусков в чисто военных целях. Сам убеждал их как военный военных, что не существует вообще сугубо гражданских миссий, та же стыковка Быковского, шаг к созданию военной орбитальной станции, а на нее надо будет доставлять экипаж пилотируемым кораблем. И вот МИД проталкивает идею, выставляя меня вруном. К оборонным проектам космическое такси никаким боком не относится. Конечно, евродемократы, не шимпанзе ХМ, их вполне можно натаскать по всему, чему обучают в ЦПК ВВС, если только понимают русский язык, и нагружать заданиями наравне с нашими. Но это дополнительная головная боль, моя в том числе, и это были только цветочки от Громыко, начались ягодки. Он продолжил так: преодоление последствий волюнтаризма во внешней политике взывает к необходимости укрепления отношений с некапиталистическими странами Азии. «Прошу высказаться товарища Пономарева. Борис Николаевич, вам слово», — поддержал Шелепин. И тут я с ужасом узнал, что сразу несколько отделов ЦК, ведавшие идеологией и иностранными делами, не ставя нас предварительно в известность, разработали программу длительного и многолюдного визита советской делегации в Индию, на Цейлон, в Афганистан и в Китай. Первому космонавту Земли, если отбросить политесы и красивую обертку, предстояло сыграть роль кукольного пупса, усаживаемого на капот свадебной «Волги», а его улыбку с рекламы зубной пасты использовать для смазки. Черт, настоящий Гагарин ездил за рубеж не просто много, а очень много, но как-то больше по своему основному профилю, центровой фигурой, а не декоративной нашлепкой у бушприта советского корабля, шкипером на котором собрался плыть Громыко, заранее настроенный против нас из-за того, что Келдыш уличил его в некомпетентности в существенных деталях. Академик не остался в долгу. Что-то наследием товарища Сталина запахло. Народ насторожился. Учитывая, что практически все присутствующие отметились в низкопоклонстве перед вождем народов, а потом дружно от него открещивались, реплика прозвучала провокационно. Келдыш продолжил. Сталин часто повторял, незаменимых людей нет. Поверьте, товарищи, есть. Юрий Гагарин среди них. Да, он выступает перед населением, непосредственно или по телевидению, совершал рабочие поездки в страны народной демократии, решив проблему размещения заказов на высокотехнологичном производстве. Одновременно занят в подготовке космонавтов и очень много времени отдает совету главных конструкторов, координируя научные усилия. Тут уж выбирайте. Или вместо Гагарина возьмите Титова, Нелюбова, Николаева, Быковского, любого из летавших мужчин. Или задерживаем набор иностранных абитуриентов, а также тормозим прогресс на других ключевых направлениях. Вы нас еще в неосталинизме обвиняете? Суслов нервно двинул головой, в стеклах его очков блеснули отражения ламп. Юрий Алексеевич, дорогой, в каждом выступлении вы непременно подчеркиваете, что на вашем месте превосходно справился бы любой другой космонавт. Основная заслуга лежит на коммунистической партии и советском правительстве. Теперь же товарищ Келдыш заявляет о вашей уникальности, а сами как считаете? Хитрый лис понадеялся на гагаринскую скромность. Неужели непонятно, что у меня, о настоящем Гагарине молчу, скромность отсутствует ровно так же, как рога, копыта, хвост и крылья. Не выросли с рождения. Вы совершенно правы. Полет – штука непростая, но в известной мере техническая. Делай то, чему учили, слушайся команд ЦУПа, и все сложится хорошо. Поэтому любой из первой дюжины справился бы. Сейчас иначе, персонально на меня заведено слишком многое, Мстислав Всеволодович тоже абсолютно прав. Но и сбрасывать со счетов важность восстановления отношений с китайцами я как коммунист не вправе. Предлагаю компромисс. В Индию и дальше пусть летит Титов. Я присоединюсь позже, в Пекине, обещаю красочный рассказ китайским товарищам, как страшно было в оккупации, и как мы были счастливы, когда нас освободила Красная Армия, ведомая главнокомандующим, товарищем Сталиным. Совершенно согласен, сталинские методы в прошлом, но унять безудержную критику всего, что было при Сталине, как это сделал Никита Сергеевич, тоже не вредно. Думаю, товарищи члены президиума, вы выработали верный подход, мы, рядовые коммунисты, всецело поддержим. Келдыш глянул с долей укоризны. Ну ты и демагог. Громыко, не желавший ни на шаг отступать от выстраданного и согласованного плана поездки, ехидно заметил. То есть для одного Гагарина нужен спецрейс в Пекин? Немного ли чести? Премного благодарен. Но вы огласили, что после Кабула посетите Ташкент для дозаправки самолета и принятия на борт китаистов. Чай не князь, до Ташкента долечу на рейсовом. Тем самым сократив себе пребывание за рубежом раз в 6. Разумно, согласился Шелепин. Вам, Юрий Алексеевич, тоже смена обстановки не помешает. Когда были в отпуске, в ноябре 57-го, по окончании летного училища, вы тоже правы, товарищ первый секретарь. В общем, я умудрился согласиться со всеми, в том числе высказавшими взаимоисключающие суждения. Правильно, наверное, этим поделился с Келдышем, когда вышли из дворца. А чему улыбаешься? Анекдот на ум пришел, он политический, не сдадите в КГБ, весь текст не помню, там Ленин говорит Троцкому. Вы, политическая проститутка, товарищ Троцкий, сегодня Ильич мог бы и мне сказать. Нет, все верно, это я не прав, возмутился, что Громыко решил превратить космос в балаган. Нужно было тоньше, вот как вы. Тогда еще один анекдот, только что родился, сейчас соврал. Он из прежней жизни. Свозили в космос товарища коммуниста из не очень развивающейся, но весьма братской страны. На Земле его спрашивают, каково было на орбите. Отвечает, холоса, только мал-мал больно, однако, все по пальцам били, не тлага и то, не тлага и это. Вы скорее чукчу спародировали, а не, ГМ, товарища из Банановой Республики. Запомню, через год будет актуален. На следующий день получил приглашение в аппарат Совмина, сорвавшись с очень нужного совещания по системам жизнеобеспечения и ориентации восхода. Председатель Совета Министров располагался в том же Сенатском дворце, злило, почему сразу не обсудили какие-то там мелочи. Каждая поездка в Кремль, Это несколько часов потраченного времени. Меня провели к Косыгину, хранившему привычно скорбное выражение лица. По крайней мере, оно было таковым в тех нечастых случаях, когда видел его вблизи. Если не печальное, то предельно серьезное. Вместо «здравствуйте», Юрий Алексеевич, в его присутствии невольно приходило на ум нечто вроде «коммунистическая партия и весь советский народ понесли невосполнимую утрату». Премьер вообще ничего не сказал, только кивнул и указал на кресло у стола. «Здравствуйте, Алексей Николаевич. Спасибо за приглашение. Слушаю внимательно». Он, отбросив какую-либо вводную часть, прочитал лекцию о перспективах хозрасчетов социалистической рыночной экономики. Оно, конечно, беспредельно лестно, что глава правительства крупнейшей державы тратит время на индивидуальное просвещение отдельно взятого майора, но зачем? Лишь к концу спича понял, он таким образом шлифует формулировки перед единственным и надежным слушателем, а заодно упорядочил собственные мысли. Таким образом, Юрий Алексеевич, мы намерены распространить принципы рыночных отношений на космос. До самоокупаемости нам далеко, Алексей Николаевич. Естественно, остаются сферы безвозмездного бюджетного финансирования, но они тоже включаются в планово-рыночные механизмы. Совет министров выступит в роли заказчика, заключит хоздоговор на создание космической техники и обеспечение услугами по освоению космического пространства. Вам виднее. Вижу, что меняется только форма финансирования, что не столь важно, пока космос не даст экономической отдачи. Например, предоставлением услуг связи за ретрансляцию теле- и радиопередач, за извоз космических туристов, на деньги богатеньких, а не только в виде дружеского жеста представителям братских компартий. Он отмахнулся. В ближайшие десятилетия вы не выйдете на самообеспечение. Лучше скажите другое. Институт Келдыша способен произвести анализ экономических процессов. Для капиталистической экономики, как докладывают из-за рубежа, созданы специальные электронно-вычислительные машины. Дело не только в машинах, товарищ премьер, в большей степени в алгоритмах, в программном обеспечении. Буржуазная экономика легче поддается обсчету. Почему? Там же неуправляемая стихия, действующая по непреложным законам, столь же стабильным, как и физические. Человеческие законы меняются, вызывая прогнозируемое влияние на экономические процессы. Вот как, у нас очень многое на ручном управлении, и сложно просчитать, какое экономическое решение примет тот или иной управленец, особенно если к штурвалу прорвется тип вроде Хрущева. Вы можете представить ЭВМ, способное моделировать деятельность Никиты Сергеевича? Я рассчитывал, если не на улыбку, то на некоторое просветление мины глубокой сосредоточенности. Не прокатило. Плановая экономика предполагает дополнительные рычаги управления, не более. Наша задача – построить систему рыночных отношений, имеющих социальную ориентацию. Процессы в этой системе будут организованы также по стабильным правилам, с целью удовлетворения потребностей советской промышленности, обороны и граждан. А там, где стабильность, там алгоритмы, понятно. Я только одного не пойму. Почему вы рассказываете это мне, а не Келдышу? Потому что я вчера убедился, вы умеете быть гибким и находить нужные слова. Благодаря вашему необычному положению, без высокой ответственной должности, но с заметным влиянием, к вам прислушиваются. Уверен, даже без экономического образования вы сформулируете задачу Келдышу лучше нас. Но это не все. Весь внимание. Существует теория, товарищ космонавт, что для самодостаточности экономики нужен определенный объем рынка. Наши торговые связи с капиталистическими странами ограничены политическими барьерами. Но если нарастить товарообмен с государствами, избравшими некапиталистический путь развития, прибавив к ним союзников из Восточной Европы, мы получим грандиозную емкость рынка. Китай, именно. Население вдвое больше. Коммунистическая власть, коммунистическая идеология, пусть не совпадающая с нашей, товарищ Суслов считает ее ревизионистской, но для наращивания торговых связей не вижу особых препятствий. Кто-то из китайских мудрецов сказал: «Неважно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей, это хорошая кошка». Кто именно? Косыгин взялся за ручку записать изречение. Вообще-то вроде как Дэн Сяпин, вот только это изречение просочилось в СССР позднее. Поэтому ответил: «Не помню. Важен смысл». То есть моя главная миссия в Пекине – расширение советского рынка. Возможно, у товарищей Суслова и Громыка иное мнение. В Ташкенте к вам сядет наш специалист и снабдит тезисами. Конечно, предложение получит и правительство КНР, но из ваших уст оно прозвучит убедительнее, громче. Вы, наш рупор, но не мозг. Ладно, не очень-то и нужно. Вышел из сенатского, снял фуражку, вытер лоб, вернул ее на место. Разговор хороший, предметный, результативный. Но сколько еще предстоит подобных встреч, подобных вчерашней и сегодняшней, конфликтов, маневров, интриг, чтоб что-то сдвинуть. Вроде подтолкнул, лунная программа ускорилась, но в любой момент карточный домик рухнет. В президиуме заседают те же экс-сталинцы, что зарубили экономическую реформу Косыгина при Брежневе, запросто похоронит ее и при Шелепине. Ровно так же свернут лунный проект. Что касается Китая, момент для возобновления выбран странный. Азиатская держава не восстановилась после большого скачка, унесшего миллионы жизней и разрушившего в значительной степени и без того отсталую экономику. Впереди культурная революция и прочие прелести, пока не умрет Мао, и за реформы не примется Дэн Сяопин. По состоянию на осень 62-го Китай не представлял ничего интересного для нас. Диктатура и репрессии куда хуже, чем в СССР в 37-м. Рынок сбыта ничтожен, потому что спрос не платежеспособен. Товарное предложение не представляет особого интереса. И такое состояние продлится еще лет 15, до смены лидера. Зачем я согласился и даже вызвался? Спонтанно. А теперь понимаю, смысл есть. Нужно нарабатывать контакты, и как только ветер в Поднебесной переменится, они весьма пригодятся. На определенном этапе, пока Китай не вырос до монстра, мы можем образовать очень мощный тандем. А пока эти политические игры уводят меня от того, чем хочется заниматься на самом деле, готовить и готовиться к космическим полетам, а свободное время проводить с Аллой и детьми. Но кому интересны мои хотелки? Собирайтесь, товарищ майор, и дуйте в Ташкент, коль подписались. Глава 5. Алла вздрогнула, когда поздоровался с ней Нихао и сощурил глазки, изображая китайцу. Гагарин, ты когда из космоса прилетел, не так изменился. Все равно ты меня любишь. Ну, конечно. Поцелуи, объятия. Ксюха прыгает вокруг. Мама, на этот раз моя, а не теща, спешит из кухни, следом за ней несется одуряющий запах печеного мяса. Я, дома. Уезжать стоит хотя бы ради того, чтоб ловить кайф возвращения. Стряхнул снежинки с шинели, успевшие вцепиться в сукно на коротком пути от машины до подъезда, и, повесив ее в шкаф, снова сгреб домашних, потом побежал к Андрюхе, бесконечно виноватый. Мужик растет без папки, живущего в командировках. Сразу за стол или показать, что привез. Алла и мама, за стол, дочка, покази. Естественно, последний голос одержал убедительную победу. Я притащил из прихожей чемодан, половину его утробы занял сверток. Очень много бумаги и ваты, даже если грузчики швырнули его небрежно, а такое случается и на спецрейсах, ничто не должно пострадать. Страна очень бедная. Аллочка, помнишь барак на Ленинградке? И вспоминать не хочу. Так вот, нам пытались показать обложку, парадный фасад, но невозможно скрыть реальность полностью. Поверь, что наше житие-бытие в том бараке – чистый рай по сравнению с условиями для простого люда в Пекине. Что творится в провинции, боюсь вообразить. Да и номенклатура не жирует. Одеты в одинаковые дешевые брюки и френчи, застегнутые под горло, жены их, тоже в темное и однообразное. Машин на улицах, раз-два и обчелся, велосипеды до повозки. Я раскрутил, наконец, первый слой амортизации и из глубин свертка вытащил первый презент, сняв с него шубу. «Потрясающе!» – воскликнула супруга, мама только вздохнула. Китайский чайный сервиз ручной работы, не старинный, но крайне удачная подделка под эпоху каких-нибудь императоров Минь Циньцзинь, не разбираюсь в них, действительно был прекрасен. Тончайший фарфор бесподобной белизны, расписанный изображениями пагод, каких-то деревьев, цветов, драконов, надписи и иероглифами, не понять, но вряд ли что негативное. «Сколько же стоит это богатство, Юрочка?» – спросила мама. «Нисколько. В магазине не купить. Это подарок нашей семье от Дэн Сяопина, генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Мама едва не выронила драгоценную кружку. Сыночек, правда, от самого генерального секретаря, но я слышала, Мао Цзэдун. Мао, председатель ЦК КПК, его должность выше, и он общался с Громыко, нашим министром иностранных дел. Со мной Мао только здоровался, длинных бесед не вел. Мы общались преимущественно с товарищем Дэном. Мамочка, «Прости, сервиз притащил один, и он такой, что скорее придется поставить в шкаф, а чай пить будем из наших кружек. Баловство и декорация. Тебе я привез полезную вещь». Ей причитался термос с портретами Мао Цзэдуна и Лю Шацзы. Чуть ниже – иероглифы, наверняка цветастое бессмертное изречение товарища председателя. Аккуратная распаковка всех предметов сервиза и расстановка в серванте заняли четверть часа, ибо фарфор плохо сочетался с блеском чехословацкого хрусталя из прошлой командировки. Мама умчалась на кухню и принялась разогревать, причитая: «Ну вот, все остыло». А я снова стиснул супругу. «Соскучился?» «Да, в поездке вроде бы занят 7/24». Кроме времени на перелеты и сон, а все не то, все чужое. Мы с тобой как заселяемся, сразу стены становятся домом, здесь моя семья, мое место. В гостинице как в казарме, времянка. Ну, а с пользой слетал, трудно сказать. Планов было громадье, но наши как-то неправильно представляли обстановку в Китае. Я лишь об одном договорился в принципе, мелочи потом пусть утрясают другие. Вот у нас братская ГЭС, ударная комсомольская стройка, поднятие целины, но советские добровольцы-энтузиасты тоже кушать хотят, им зарплату платят. Кроме того, когда выпускники вузов с высшим образованием бросают работу по специальности и несутся на молодежно-ударный объект, автоматом возникает дефицит кадров. Вместо них – китайцев. Ох, какая проницательная. Нужно было тебя, а не меня отправлять. Да, выйдет дешевле. Китаю нужно практически все – углеводороды, древесина, металлы. В избытке только трудоспособная неквалифицированная рабочая сила. Вот кому осваивать Сибирь. Алла поежилась. Но это как ГУЛАГ. Колыма, где держали Королева. Как много информации разносит сарафанное радио. Именно. У них в разгаре наш 37-й год. Так пусть эти китайцы хоть что-то заработают в советских лагерях, будут обеспечены куском хлеба и плошкой риса. Да, тоже проявится какая-то смертность, но дома еще хуже. Я не лгал и не преувеличивал. Пусть завершился большой скачок, прекратилось массовое убийство голодом граждан и палками воробьев, маоистский Китай пока прочно удерживал мировое лидерство по уровню дебилизма внутренней политики. Пусть СССР не предел совершенства, но китайские трудовые отряды будут функционировать куда разумнее и продуктивнее здесь, чем в своей стране. Тут я полностью согласен с экспертами Косыгина. О возвращении к лозунгам начала 50-х китайцы русские, братья навек, о чем размечтались Громыко с Сусловым, вообще из области фантастики. Время ушло, ситуация изменилась, причина розни теперь не сводится к отказу Советов от обожествления Сталина. Мао почувствовал, что и без помощи СССР удерживает власть, куда-то ведет страну, не чувствуя себя в унизительной роли младшего брата. Волюнтаризма у китайской верхушки в разы больше, чем у Хрущева. Пока Мао не перестанет куролесить, серьезные гешефты исключены, а возвращающиеся из советской страны китайские вахтовики создадут социальную почву для налаживания отношений в нужное время. Все, я дома, я пришел с работы, и надо отдыхать, правильно Шелепин напомнил про отпуск. Вот только пусть Андрюха подрастет, не могу же уехать греть пузо без Аллы, а у нее никакого отпуска при маленьких детях не получится. Оставшиеся до Нового года дни разрывался между набережной Яузы и Звездным. На съемках новогоднего «Голубого огонька» в здании театра имени Моссовета, что на Яузе, тогда слово «голубой» не приобрело сексуально-пошлого оттенка, приветствовалось присутствие приглашенных VIP-клиентов с супругой-супругом. Мы поехали с женой и сыном. Она выходила и садилась за столик исключительно в моменты, когда режиссер давал команду снять кадр с космонавтами за столиком. Присутствовали также Нелюбовы, Быковские, Николаевы и в одиночестве Ира Соловьева, без мужа. Она уже сносно прошла к стулу, я как бы невзначай шагал сзади, страхуя, и вообще ухаживал за ней большую часть вечера, потому что Алла при любой возможности бежала за кулисы принять вахту у девочки Помрижа, следившей за Андреем в коляске. Пусть злые языки плетут, что затеваю амуры, едва жена скроется с глаз. Личность столь публичная, как Гагарин, в любом случае становится мишенью для сплетен. В ту пору «Голубой огонек» транслировался не только перед Новым годом, а еженедельно, и в эпоху дефицита развлекательных передач пользовался бешеной популярностью. Нас убеждали, что выпуск с участием Гагарина и других космонавтов побьет любые союзные рекорды. Но, по ту сторону экрана, мы же видели съемочную рутину, неудачные дубли, просьбы режиссера по нескольку раз повторить одни и те же незамысловатые слова, потому что большинство задействованных передовиков производства не блистали красноречием, и так пару дней. Удивляюсь и восхищаюсь мастерству телевизионщиков. Первые голубые огоньки шли в прямом эфире и без особых косяков. Как я смотрелась? Первым делом спросила Алла, когда передачу транслировали в записи на Новый год. Наверное, большинство зрителей и не догадывалось, что участники шоу спокойно пьют советское шампанское по домам и смотрят на себя со стороны. Как не приглашали нас в «Звездный» встретить праздник в кругу коллег и их семей, ставших большой семьей еще с марта 60-го и принявшей в свои ряды многих, вступивших в отряд космонавтов позже, я вынужден был отказаться. Андрюша еще слишком мал, что поставлять на кого-то или тащить с собой. Дети, отрада и якорь в одном флаконе. Поэтому праздновали в квартире на Садовом, снова приехал Игжатск и Оренбург, отчего огромная сталинка уже не казалась столь большой. Часть гостей приходилось укладывать на матрацах и одеялах прямо на полу, что в советское время никого не удивляло. «Аллочка, солнце мое, ты затмила не только Иру и жен космонавтов, но и Валентину Леонтьеву, и очень удачно выгулила гдровское платье. В такие минуты лучше перехвалить, чем недохвалить». Амнисхом и Миндекс, каждый человек, лжец, немедленно отреагировала супруга. «Но у тебя очень хорошо получается, Гагарин, продолжай в том же духе». Продолжить не пришлось, с экрана начала петь Клавдия Шульженко, ее никто не перебивал. «Посмотри на меня повнимательней, положи свои руки в мои, и придет Дед Мороз обязательно, к нам двоим, к нам двоим, к нам двоим». А, Ольгин, в кадре она исполняла песню, сидя за столом, и он казался продолжением нашего. Вообще не сравнить с 21 веком, когда экран больше, картинка цветная и неизмеримо качественнее, спецэффекты всякие за миллионы долларов, звук хи-фи, но ящик зачастую бухтит лишь для фона. В 62-м телевизор не смотрели, в нем жили. Каждая квартира с голубым экраном воспринималась частью концертного зала театра имени Моссовета, будто та же Шульженко или Зыкина могли шагнуть с экрана, сесть рядом с нами и запросто чокнуться бокалом с шампанским, либо зрители ступить в освещенное прожекторами пространство, чтоб за руку поздороваться с передовиками или космонавтами. Без преувеличения, у экранов с голубым огоньком весь огромный союз, по крайней мере, его часть, охваченная телевещанием, жил одной жизнью, дышал одной грудью, а сердца бились в унисон. Героем того вечера был назначен Гагарин в компании космонавтов. Во всяком случае, камера выхватывала нас и привезенное из ГДР темно-бордовое платье супруги, на экране, черное, гораздо чаще, чем Игоря Кириллова, Анну Шилову или Валентину Леонтьеву со Светланой Жильцовой. Я лишний раз убедился в своей правоте. Пока народ вдохновлен космосом, моральные стимулы еще долго будут подкреплять материальные. Оттого уже 2 января несся в «Звездный», где на макетах отрабатывали новую стыковку. Спешили, очень спешили. Можно сколько угодно восхищаться подготовкой программы «Аполло» с бесчисленными экспериментами и испытаниями на Земле, отчего все ракеты отработали безукоризненно. Авария «Аполло-13» никак не свидетельствует о проблемах с «Сатурн-5», но затраты просто нереальные. Тот же Илон Маск, просчитывающий собственные проекты с дотошностью Келдыша, если не больше, поступил наоборот. Чем больше реальных пусков, тем лучше, косяки вылезут быстрее и быстрее устранятся. Думаю, Маск учел опыт Королева, позволивший на короткое время опередить Америку. Больше пусков, да, тоже затратно, 500 миллиардов старыми рублями или 50 миллионов новыми за взлет каждой семерки, не фунт изюма. Но «Аполло» обошелся американским налогоплательщикам в сумму, если пересчитать по покупательной способности, сопоставимую с годовым ВВП России 2020-х годов. Нет слов, даже матерных. Леонов, одетый в скафандр, а в последних тренировках перед отъездом на Байконур все делали максимально близко к полетным условиям, о чем-то сосредоточенно думал, кусая губу, около макета «Востока». «Алексей, привет, Юра, с Новым годом, и тебя, что за непраздничный настрой, не хватает еще одной пары двигателей, товарищ старшой», говорил, «мне как обычно, ограничения по массе, если не под тем углом сблизимся, шланги не соединятся, проблема известная, эксперимент с первым полетом восхода мы переусложнили до нельзя, рядом с манекеном Сергеем Сергеевичем полетит беспородная сучка-белянка». Датчики на теле неживого космонавта позволят определить главное – ударные перегрузки при посадке на Землю, насколько их погасит твердотопливный тормозной двигатель. Собака, если приземлиться без травм, подтвердит, можно рискнуть человеком. Но этим не ограничились. Из-за дела ракеты кораблей «Восток» собрали один, на нем полетит Леонов, пристыкуется к «Восходу», проведет эксперимент по перекачке топлива и окислителя в свой корабль. И вот тут нас ждет засада. Шланги и штуцеры топливной системы не интегрированы в стыковочный узел «Штырь-конус». Если корабли соединятся хоть чуть-чуть не под тем углом, ничего не получится. Королев наотрез отказался дооборудовать «Восток» еще парой движков коррекции. Он вообще больше ничего не желает вкладывать в старый корабль, если «Восход» не вызовет нареканий, оставшиеся два «Востока» уйдут под переоборудование в «Зенит», военный спутник для фотосъемки США, летать на орбиту парни будут уже в двухместном. С одной стороны, главный прав, в текущем году «Восход» должен взлететь с надувной шлюзовой камерой, выход в открытый космос в плане подготовки к лунной миссии неизбежен. Кроме того, Королев против усложнения стыковочного узла. Космонавт перейдет из «Восхода» в лунную ступень через вакуум. Стало быть, соединение шлангов для перекачки керосина и жидкого кислорода проще осуществить вручную, вне корабля. Тот случай, что меня, ничуть не технаря, это вручную и настораживало. Короткий период пилотируемых полетов показал. Наступила эра автоматики, ручные операции, лишь вторая линия обороны, запасная. Американцы на «Меркурии» переборщили с ручным управлением и тоже пришли к выводу развивать электронику. Законы освоения космоса не зависят от принадлежности к социалистическому или капиталистическому государству. Поэтому мы с Леоновым пытались просчитать каждую мелочь в маневрировании, чтобы захват состоялся. Оба – перфекционисты, желавшие выжать из полета максимально. А еще он должен был повторить эксперимент Николаева со стравливанием воздуха. Основательно переделанный скафандр, по идее, не должен был столь сильно сковывать движение. Перед экспериментом мы рассчитывали, что Леонов снизит давление в спускаемом аппарате «Востока», повысив содержание кислорода, а тумблеры переехали ровно под правую руку. В теории, все предусмотрели, но, не избавлюсь от мысли, что именно так погиб Валик Бондаренко, при низком давлении в кислородной атмосфере. Вот что не давало Алексею отвлечься и расслабиться на Новый год. Не дрейфь, я похлопал его по оранжевому плечу. Плитку с открытой спиралью тебе не дам. Причин возгорания нет. Поверь, для себя старался. Я же резервный дублер после Шонина. Он ничего не ответил и ввинтился в узкий люк. Тоже не особо крупный мужчина, но чуть выше меня, сиявшего для ободрения фирменной улыбкой, абсолютно неискренней. Жгло послезнание. От искры из-за замыкания в электропроводке сгорели заживо в кислородной атмосфере Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Правда, как потом признавались многие астронавты, культура подготовки к полетам у них была местами ниже плинтуса. Парни находили в кабине незакрученные болты, валявшиеся на полу, на обрезки изоленты вообще не обращали внимания. Не знаю, анекдот или правда, кто-то из них после наступления невесомости в космосе обнаружил забытые техником и мирно плывущие на фоне иллюминатора плоскогубцы. У нас за такое расстреляют или, что еще хуже, исключат из партии. Ну а кроме шуток, многоуровневая проверка подготовки к старту была неплохая, но перегрузки и вибрации, как ни затягивай соединения, повышали шансы ослабления разъемов. Хрущев бросил Алле: «Мы не знаем, провожаем ли Гагарина к славе или в последний путь». Что-то в этом роде, нельзя подобное травить при жене космонавта, но вообще-то он сказал правду. Я сам теперь, оставаясь на Земле, нахожусь в подобном положении, лишь гадаю, вернется ли Алексей победителем или писать некролог. В какой-то мере самому рисковать легче, чем ждать внизу. Вышло так, что сбылись практически все ожидания. Оба корабля отработали штатно, состыковались, но штуцерами шлангов Леонов в приемные гнезда не попал. Доложил, что после стыковки слышит собачий лай, донесшийся через конструкции сцепившихся аппаратов. Королев после этого доклада принимал рукопожатие. Мы, конечно, слышали и лай, и вой белянки благодаря микрофонам на «Восходе». Тем не менее, рапорт Алексея обрадовал и весьма. Отстыковавшись, на вторых сутках полета он разгерметизовал кабину. Не идеально, но с большего можно констатировать. Скафандр годен для первой попытки выхода в открытый космос. Если добавить систему охлаждения, обошлось без приключений. Во время торжественной встречи Леонова во Внуково, там происходило все ровно так же, как при моем возвращении. Алексей спустился с трапа с белянкой на руках, опустил ее на ковровую дорожку и повел четверолапого космонавта на поводке. Я, стоявший по правую руку от Шелепина, услышал пренеприятный диалог. «Эту собачку товарищ первый секретарь намерен подарить Деголю», — шепнул Суслову Громыко. «Позор! Если дарить иностранным главам государств, нужно что-то приличное. Неужели не нашлось породистой?» Я даже улыбаться перестал и старался не смотреть в сторону Суслова. «Неужели он настолько далек от реальности, что не знает, мы берем беспородных и откровенно уличных, потому что они выдержали естественный отбор, а не изнеженных мелких чистопородок? А если не знает, не ориентируется, зачем лезет с советами? В советской системе есть плюсы и минусы. Очевидный минус, когда на верхотуру власти взбирается деятель, считающий себя компетентным во всем на свете. Таких ставит командовать сельским хозяйством, потом добывающий промышленностью, затем каким-то регионом. Он надувает щеки, отдает распоряжение, и на все про все у него один ответ. Партия сказала надо, вы уж сами выкручивайтесь и придумывайте, как исполнить. Шелепин, вроде бы выходец из тех же слоев, человек иного склада, он как минимум выслушивает специалистов. В то же время вынужден считаться с мнением ЦК, сформированного под влиянием Хрущева, и некоторая смена поколений, с чисткой от экс-сталинистов и универсальных талантов, возможно только в 67-м, после очередного съезда КПСС и избрания нового состава Центрального комитета. Если при Шелепине до съезда советский гражданин ступит на Луну, мы сильно укрепим его моральные позиции. Но как же нехорошо приурочивать технически трудные вещи к съезду, к годовщине, к юбилею. А тут еще американцы дышат в спину. Глава 6.6. В конце января 63 года состоялась военно-научная конференция ВВС по вопросам использования космического пространства в военных целях. Да-да, именно в тех, о чем наша пресса безудержно ругала Запад из-за грядущей милитаризации космоса. Люди сведущие возразили бы, и что в этом такого необычного? Первой к космосу прикоснулась боевая баллистическая ракета. Первый спутник вывела на орбиту межконтинентальная баллистическая ракета с дополнительной разгонной ступенью. И советские первые космонавты, и американские астронавты, офицеры ВВС своих стран. Люди в погонах шагнули в неизведанное впереди людей в штатском, так будет и дальше. К моему большому сожалению, практические работники ОКПАДИН или команды Янгеля едва были представлены и преимущественно молчали, что понятно. Огласить результаты новейших разработок на публике численностью под 150 человек означало повысить риск утечки к врагу. Итого получилось, что на конференции присутствовало 65 генералов ВВС, профессора военных заведений, но это скорее были мечтатели, слабо представляющие возможности ракетной техники. Мы с Каманиным сидели в президиуме. Николай Петрович стойко и неподвижно переносил происходящее. Ему бы монокль в глаз, напоминал бы прусского барона на кайзеровской службе в начале века. Наверное, в курилке бы высказался, но я не ходил курить, тем более как живой экспонат постоянно находился в центре внимания, уже привык, в том числе отвечать на одни и те же вопросы. В заключительный день конференции, в перерыве, лишь один полковник спросил по-человечески: